Дичи, говорят, здесь видимо-невидимо. Есть все, что угодно. Действительно, начиная от дикого кабана и кончая перепелом. Зайцев масса. Попадаются турачи. Редкий вид некрупного фазана. Водится только в Елизаветпольской губернии. Вспомнил я о своем ружье, которое непредусмотрительно оставил дома в Рязани. Но ничего, по почте вышлют. В Борды осталась 4-я рота. Военно-телеграфная свернула на запад, в селение Тартер. В этот день мы не дошли до Агдама. Страшная жара заставила нас не идти, а буквально ползти. Дорога в виде разъезженного шоссе пролегала теперь по местности, сожженной солнцем. Обширная равнина была покрыта лишь колючками, да перекати поле. В воздухе реяли огромные орлы, величиной из большого индюка. Попадались и кондоры с голыми шеями и с клювом в четверть аршина. Позади нас виднелся причудливый горный хребет Кавказа. Впереди, сквозь дымку раскаленного воздуха, вырисовывались белоснежные горы Шушинского района. Только на третий день, часам к 8 утра, под нами внизу развернулся Агдам. И, собственно, не он, а его бесконечные сады, которые, как темные громадные кущи, залегли между полями и пустырями предгорья. Спустившись в Агдам, мы сразу ощутили приятную свежесть от тени деревьев. Дорога шла все время между садами. Громадные деревья тянулись к небу. Вверх по этим деревьям всползали виноградные лозы. Агдам — это громаднейший сплошной виноградник. Раньше здесь был винный завод. Армяне делали из винограда водку и коньяк. Теперь завод был совершенно разрушен. Торчали только обгорелые стены, виднелись поломанные машины, от деревянных частей не осталось помину. Все растащили татары. Сами армяне прияли страшную смерть. Их живьем побросали татары в водку, которая стекала из-под виноградных прессов в огромные подземные цементные цистерны. В них-то и сделали татары наливку из армянной виноградной водки. Теперь все уже было вычищено. Трупы давно похоронили, а сам завод стал зарастать буйной травой. Великолепный сад, какой только можно себе представить, в несколько сот десятин принадлежит заводу. Но теперь и сад стоял запущенный, одичавший. В Агдаме имеются 2 гостиницы, много лавок. В одной гостинице стоит 3-я сотня 2-го хоперского казачьего полка кубанского войска. Другая гостиница отведена нам. Под гостиницей армянские лавки. Туда стала 1-я рота. 2-я рота поместилась за версту от 1-й в усадьбе богатого татарина. 3-ю роту отправили дальше, на почтовую станцию Хаджалы, в верстах в 15 от Агдама. Устроились мы отлично. Каждый штаб-офицер получил отдельную комнату, а младший — комнату на двоих. Я и Молчанов поместились при собрании. В этом же доме жили казаки. Командир сотни Илья Прокофьевич, его младший офицер из бывших вахмистров. И здесь же по комнате заняли наши подполковники Киселев и Вершицкий. Остальные офицеры расположились в здании рядом. Дошлый делопроизводитель Владимиров достал в 1-й же день у татар несколько бутылок виноградной водки. Мы пили ее охотно, пока не узнали историю с наливкой из армян. Узнав, брезгливо отодвинули. Мусульманам Коран запрещает пить спиртной, поэтому татары могли хранить остатки страшной наливки для ненавистных гяуров в виде мщения за репрессии.